Так заведено, по-благородному, благопристойности ради. Ваня, он ведь как бы барин, солидный человек, бильярдную держит для лучшей публики в лучшей гостинице. Понимаете, Леонид Карлович? Не девица это вовсе в номер к господину идет, а солидный человек. Иван Федулович Тутушкин со знакомой дамою делают визит знакомому приезжему. Потом, понятно, Ваня из номера выскальзывает тихой рыбкой, но приличия это соблюдены совсем даже великосветски. Ну, а когда время подойдет, Ваню через коридорную в номер зовут. Он даму обратно провожает. Они ж благородные, на ночь никогда не остаются. Им домой надо, к батюшкам-матушкам, да к мужьям. Они и не припоздняются никогда. А она, Прошка говорит, каждый всякий раз на ночь оставалась. Но шла без Вани, а будь она девица, мы б знали... Как у меня голова варит. Сыщиком бы тебе быть, Анюта, с уважением покивал Лямпе. Вот я и говорю. По всем расчетам выходит, что у них была любовь. Теперь подумайте сами, Леонид Карлович, ну с чего ж другого может молодой красивый барин в немалых, надо полагать, чинах вдруг взять да застрелиться? Особливо, ежели известно, что его 5 ночей подряд навещала изящная дама под вуалью. Что-то у них не сладилось, точно вам говорю. Она его, должно быть, безжалостно бросила, он и не вынес. — Ты романы читаешь, Анюта? — хмыкнул Лямпе. — А вот и читаю. Думаете, если девица, так и грамоте не знаю, книжку в руки не брала. Столько романов перечитала, что вам и не снилось. И «Принцессу в лохмотьях», и «Роковую любовь графа Астольфа», и «Знамение страсти», и даже стихотворный Пушкина, где помещик Аникин с Ленским стрелялись. Уж настоящую любовь сразу распознаю. «Что и в ту ночь она была?» — спросил Лямпе, когда он... Анюта вновь понизила голос до шепота. Прошка клянется, что была, вот только не видел, когда ушла. А утречком его и нашли. Надо полагать, сказала Анюта с превеликой серьезностью, у них в ту ночь случилось объяснение. Вот он и... А кто она, неизвестно. Откуда, я ж говорю, никто не знает. Спросила Ваню, Ваня замахал руками, побожился, что представления не имеет. Странный он был какой-то, Леонид Карлович. Только нам с вами про этот печальный случай следует помалкивать. Может получиться ущерб для дела. Иные ни за что не станут в таком номере, где... «А ты?» — фыркнул Лямпе. «Я девушка к службе ревностная, как солдат. Ой, заболтала я вас совсем, дурехом!» Она, лукаво и понимающе улыбаясь, принялась расстегивать кофточку, стоя, впрочем, так, чтобы не увидеть случайно зеркало. Лямпе не стал ее останавливать. Он вдруг поймал себя на том, что ему хочется простых человеческих удовольствий, не отягощенных опасными сложностями. Очень уж давно у него не было женщины, очень уж пасмурно было на душе. Была и еще одна причина, по которой он столь охотно привлек к себе полураздетую смазливую Анечку. Перед глазами на миг встало недоступное пленительное видение, красавица с бесценными рубинами на шее. Вот и показалось вдруг дураку, что он, увлекая... к пышной постели доступную красотку, вернет себе душевный покой с помощью сей незамысловатой победы, прежнюю уверенность обретет, мечтаньями мучиться перестанет. Глава 7. Лямпе действует. Он не обрел желаемого, конечно, о чем подсознательно чуялось с самого начала. Получилась радость для тела, а вот душа осталась прежней, беспокойной и тоскливой. Своих чувств он, разумеется, внешне не проявил. Предельно галантно выпроводил Анютку, уже чувствовавшую себя сразу заметно кем-то вроде статс-дамы при дворе венценосца.